Глава 18. Плечи ощутимо давила кольчуга. Как его заверили, драгоценная, хоролужная сталь, непонятно почему считавшаяся отличной. А сверху кольчужное плетение было накрыто стальными пластинками с гравировкой и золотой насечкой. В общем, выглядел павлин павлином, наряженный, весь такой из себя красивый. Голову давила тяжесть стального островерхого шлема, такой же чудовищной стоимости, но не менее красивого. И по местным меркам вся его одежда, начиная от сапог с загнутыми носками до кафтана, была воистину царской. Правда, в ее военно-полевом варианте. Ситуация продолжала оставаться неопределенной, ни одна из трех воюющих сторон не предпринимала активных боевых действий. Но в том, что они скоро грянут, никто не сомневался. Дело в том, что к Лжедмитрию в Тушино прибыл Ян Сапега с большим 6000-ным отрядом поляков и литвинов. В нем насчитывалось несколько хоругвей, крылатых гусар, в 500-600 панцирных всадников и до 3000 великолепной наемной пехоты. Одна половина вооружена мушкетами, другая – длинными 7-метровыми копьями. Вдвое длиннее тех разборных пик, которыми вооружались стрелецкие разряды. Так что сейчас в Тушино одних иноземцев 1015, до 10000 казаков, запорожских, донских, реестровых. Вполне хороших и отчаянных воинов. Про того же донского атамана, Андрею Карелу, сражавшегося за первого Лжедмитрия, бояре говорили с нескрываемым уважением, если не страхом. К надежному войску можно добавить до 25 тысяч всякого гулящего люда, беглых холопов, разбойников, бывших повстанцев Болотникова. Сбегались под знамена Лжедмитрия толпами, но в последний месяц пошел обратный отток. А вот русских бояр и дворян со своими ратными людьми осталось немного. Удрали в большинстве своем в Дмитров. Имелись у Лжедмитрия только 6 тысяч северского ополчения и местных казаков, у которых были давние счеты с Москвой за события 4-летней давности, когда воеводы Годунова предали огню и мечу восставшие волости, с немыслимой жестокостью расправляясь с жителями. Однако северцы и его тайных посланцев приняли и отнеслись к ним с должным вниманием, потому что слишком хорошо знали личность первого Лжедмитрия и теперь осознали, в какую дурную историю вляпались. Князь Иван Меньшой Адоевский передал им грамоту, в которой государь Дмитровский обещал им возмещение потерь и полное освобождение от податей на 9 лет. И в знак своей искренности даровал удельные права ряду городов, но с князьями Адоевскими во главе. Вполне нормальное по нынешним временам и понятное люду действо правителей. Назначать на ответственные посты близких родственников. И появилась надежда, что в нужный момент времени эти 6 тысяч нанесут удар в спину полякам, или, по крайней мере, не будут сражаться. Лазутчиков в Тушинском лагере хватало. Нашли подходы даже к казакам. И что интересно, те тоже пришли в смущение от соблазна. Многие поляков, если не ненавидели, то относились неприязненно, и этим нужно было воспользоваться. Кроме того, за ликвидацию Лжедмитрия Иван был готов заплатить сумасшедшую круглую сумму в 1000 рублей и дворянство с неплохим поместьем в придачу. Так что оставалось надеяться, что найдутся охотники разбогатеть и обрести статус. Всеми тайными операциями заправляли князь Иван Большой Адоевский и ставший окольничем Никита Вильяминов-Зернов. Это были как раз те люди, которым он мог полностью доверять. А как тут иначе? С ним связали собственную судьбу и будут оберегать его с великим тщанием. А злодеев найдется. Ведь если русским удалось наводнить Тушинский лагерь соглядатаями, то можно не сомневаться, что и в Дмитрове хватает лазутчиков-самозванца. Так что наладить разведку и контрразведку было жизненно важно. Недаром Сталин отмечал, что экономия на борьбе со шпионажем – чуть ли не вредительство в чистом виде. Войско собралось внушительное. Одних стрелецких приказов под рукою полтора десятка. Из них 4 регулярных, так называемых наборных. Все по 5 сотен, и еще одна вне полка, в гарнизоне города, для внутренней службы и подготовки ополченцев. Все приказы вооружены по новому уставу, и упор ставился именно на залповую стрельбу. Пороха и свинца на обучение никто не жалел. А кроме пик, крылатых гусар, ожидали сюрпризы, перевозимые в полковом обозе, разборные рогатки и знакомые всем воеводам острожки, бревенчатые щиты, гуляй города. Кроме того, каждый приказ получил полковую артиллерию из 2-3 небольших орудий, которые тоже именовали пищалями, калибром в 1-2 гривенки русских фунта. Им сделали новые облегченные лафеты, и теперь пехоту прикрывала и сопровождала артиллерия, способная закинуть на версту железное ядрышко или лупануть по вражеской коннице картечью. 8000 стрельцов – весомая сила. К тому же должны прибыть еще полки из дальних городов. Но на это потребно время, и помощь вряд ли успеет. Больше всего Иван рассчитывал на артиллерию, стянутую в большой наряд, из полусотни разнообразных стволов. Но если орудия правильно расставить батареями на холмах, то большие неприятности неприятелю причинят ядра, что способны выносить пикинеров и мушкетеров рядами. Тем более пушкари были опытные, получают за свой труд серебром. А на прикрытие батарей имелись 12 сотен ратников, вооруженных длинными пиками и бердышами. Пищалей на всех не хватало. По местной кавалерии набралось только 6 тысяч, разномастно вооруженной и плохо обученной. Плюс 1005 татарской и казацкой конницы, еще менее надежной. Исключение наборная 1000, вот их Пожарский держал на особенном счету, отбирая самых лучших. Но сейчас трудились именно всадники, постоянно устраивая набеги на тушинцев. И можно было не сомневаться, что если самозванец двинется грозной силою, то об этом в Дмитрове и Лавре вовремя узнают. Все остальное можно не учитывать. 3 сотни самострелов или арбалетов в умелых руках, лесных стрелков, могут натворить дел. Но в генеральном сражении пользы от стрелков мало. Сотня панцирной конницы в его охране, как дополнение к телохранителям-рындам. И всего 2 сводные сотни мушкетеров, полезны как застрельщики. Вот и все воинство, и 25 тысяч нет для ровного счета. Не считать же мужиков в обозах. Мало не сдюжить удары поляков, но сейчас все могло измениться. Иван ожидал посланцев царя Василия, его младшего брата князя Дмитрия и самого молодого боярина, всего 22 года, князя Михайло Скопино-Шуйского, про которого все говорили, что это талантливый воевода. Вот только Иван знал, что его и отравят на Перу в честь одержанной победы. Вот только непонятно кто. Грешили все на Шуйских.